Глава 7. Креативные методы допроса. День 20. Цитадель. Минус 27 градусов по Цельсию. Я отклонился в сторону. Одной рукой закрыл голову, а вторую сунул в карман и нажал кнопку SOS на усовершенствованной модели маячка. Салага сделал такие после того, как Воронцова похитили. Удар синта пришелся на блок. Я тут же качнул корпус влево и саданул ему с правой прямо в больной глаз, превратив то, что только начало заживать, в склизкое месиво. Парень вскрикнул и рухнул на спину. Один из его подельников сделал пас рукой. Меня тут же откинуло на стену. Я приложился затылком о кирпичную кладку. В ушах зазвенело, картинка поплыла. Я видел свои руки, утонувшие в снегу, а когда поднял голову, летящий ботинок выключил свет. В себя пришел от странных хлестких звуков, затем почувствовал жжение на щеке. Далеко не сразу сообразил, что вместе эта комбинация означает, что кто-то лепит мне смачные пощечины. В помещении воняло сигаретным дымом, его особо въедливой разновидностью, которая оседает на все, что только можно, когда нет вентиляции или какого-либо движения воздуха. Я разлепил веки. Мутноватая картинка никак не хотела проясняться. Большого труда стоило сфокусировать взгляд на человеке, сидящем на стуле. Только благодаря расквашенному глазу мне удалось распознать его. Мыслительный процесс запускался очень медленно. «Очнулся!» – довольно осклабился он. Я огляделся. Сидел в центре какой-то обшарпанной комнатушки без окон. Руки и ноги привязаны к стулу, пистолет и жетон лежат на тумбочке в дальнем углу. «Ну, рассказывай!» – бросил синт. Захотелось вскочить и прыгнуть головой вперед, чтобы зарядить лбом ему в переносицу. Терпеть не могу кретинов, которые не могут сформулировать свои мысли, но требуют от других четких и ясных ответов. «Что рассказывать? Как я родился и вырос, или как буду ломать тебе лицо, когда выберусь? Вопрос нормально задай, придурок», — сказал я. «Нужно всего лишь потянуть время. С минуты на минуту прибудут парни и спасут меня. Наверное». «Рассказывай, где козел», — сказал синт, вставая. «А это тебе за придурка». И он саданул мне левой в скулу. Голова дернулась в сторону, внутренняя часть щеки лопнула от столкновения с зубами, и рот наполнился кровью. Я сплюнул смешавшуюся со слюной вязкую субстанцию. «Ты вот сейчас серьезно?» Не поверил я своим ушам. «Я ищу хоть какие-то следы этого урода. Нахожу тебя, а ты меня спрашиваешь, где он?» Я снова сплюнул. «Давай так. Ты мне рассказываешь, с какого перепуга решил, что я знаю, где козел, и нахрена его ищешь, а я не буду сильно тебя бить через 5 минут, когда ты мне руки развяжешь и извиняться начнешь». Я тут же еще раз получил по роже. Удар у синта слабенький, а еще он смешно по-киношному тряс кулаком после каждого выпада. Клоун, мля! Только носа красного не хватает, но ничего, скоро будет ему красный нос и вообще все лицо красное. «Ты либо бей нормально, либо сиди на жопе ровно и не позорься», — насмешливо бросил я и снова сплюнул кровью, на этот раз зацепив штанину синта. «Ну, сука!» — покачал он головой, гневно поджал губы и замахнулся, да так и замер, услышав шум за дверью. Я засмеялся. «Можешь начинать меня развязывать. Прямо сейчас». Синт небрежно влепил пощечину внешней стороной ладони, шагнул к двери, и в этот миг в нее кто-то ударил с такой силой, что парня отбросило в стену. Танк вошел в комнату, чуть отодвинув покосившуюся дверь. Из-за его плеча выглянул Воронцов. Приятель хотел сразу броситься меня развязывать. «Нет, погоди», — сказал я, — «пусть вон тот сам». Синт застонал и привстал на локти. Танк схватил его за шиворот, как нашкодившего котенка, и встряхнул, поставив на ноги. Синт одним глазом испуганно косился то на Кваза, то на меня. До него дошло произнесенное мной несколько минут назад пророчество. Здоровяк ощупал парня и выгреб у него из кармана в игральную колоду горсть мелочи и нож. Он отпустил Синта, и тот начал развязывать меня, бессвязно лопача извинения. Я встал, размялся. Мой обидчик сел на стул, виновато опустив голову. В соседней комнате Варик связывал двух подельников. «Давай вставай, боец», — сказал я Синту. «Тех, кто сдачи не дает, лупить ты можешь. Проверим, что на самом деле умеешь». Я встал в центре комнаты и зазывно помахал бывшему коллеге по карточной игре. Синт скривился, словно горошина черного перца на зуб попала, но все же поднялся и встал в подобие боксерской стойки. «Напада!» — сказал я. Не успел договорить, а Синт уже выбросил вперед левый джеб. Я отшагнул вправо и спокойно пробил из мертвой зоны в многострадальный глаз. Противник упал, схватился за лицо и заорал. Он долго валялся, стонал и приговаривал: «Сука, сука, сука!» Когда концерт кончился, я попросил танка остаться, а остальных выйти из комнаты. Всех троих допросили быстро. Синт оказался тем еще мошенником. Два дуболома его приятели. Если парень сильно проигрывался, то вешал на победителя метку, а они преследовали жертву и отбирали деньги. Действовали хитро, могли напасть через несколько дней или вообще обнести квартиру, пока хозяина нет дома. За счет этого их пока никто и не вычислил. Парень почти никогда не играл с одними и теми же людьми. Естественно, чтобы проворачивать такие дела, надо быть уверенным в своих силах, поэтому за потенциальную защиту в будущем он отстегивал процент одному местному авторитету по имени Капа. Козла Синт искал, так как тот был должен ему денег, и когда я задал осторожный вопрос, подумал, что крестный вернулся и так аккуратно прощупывает почву и проверяет, ищут ли его. Разумеется, в эту чушь я не поверил, но спросить больше не успел. «А теперь твоя очередь меня развязать и начать извиняться, потому что Капа с братвой будет здесь с минуты на минуту», — рассмеялся Синт, но схватил правый боковой в челюсть и потух, безвольно повесив дурную голову. Еще одно подтверждение того, что Синт не сам искал козла, а по приказу Капы, а тому до зубовного скрежета охота ухватиться хоть за какую-то ниточку. Настолько, что при первом призрачном намеке сам мчится проверять, что там да как. «Подъезжают машины», – обеспокоенно сказал Салага. «С одной стороны, преимущество в неожиданности на нашей стороне, а с другой, не нравятся мне такие спонтанные встречи. Я б сейчас лучше свалил, а потом сам бы наведался в гости к этому Капе в удобное время и с должным уровнем подготовки». «Этаж?» – спросил я у танка. «Третий? Сугробы? Не вариант. Сколько, думаешь, я вешу? Никакие сугробы не смягчат падение». «Что это вообще за место?» «Окраина гадюшника, заброшенный дом. Пожарная лестница? Можно попробовать. Тогда ищите и уходите, я догоню». Группа в мгновение ока свалила из квартиры, а я взял нож и крупными буквами нацарапал на стене: «Он вас сдал». Вот так вот. Пусть Синта свои же накажут. Конечно, неизвестно, правду он сказал или нет, но ведь и я тут не расписываю перечень полученной информации. Закончив портить стены, я забрал пестрец с маячком и побежал вслед за товарищами. В центральной комнате осторожно выглянул в окно. У дома стояли сплошь черные тонированные внедорожники. В подъезде Салага помахал с пролета четвертого этажа. Я поднялся следом, заскочил в открытую квартиру, дождался, когда спустится товарищ, и полез. В этот момент по подъезду уже гремели тяжелые ботинки. Спрыгнул на землю, побежал за парнями. Мы быстро скрылись за ближайшим домом, там стоял Бурлак. Салага сидел за рулем, я запрыгнул на пассажирское сиденье. Птичку свою взял, обратился к технику. «Конечно, на крыше дома сидит. Нужно вот эту штуку, я достал из кармана маячок, прицепить к одной из машин. Сумеешь?» «Постараюсь». Он взял в руки джойстик, и секунд через 20 дрон постучал манипулятором мне в окно. Я высунул маяк, птичка схватила его и унеслась в небо. На экранчике было видно, как механическая клешня засунула жетон за запасное колесо на одной из машин. Теперь главное, чтобы он при езде не выпал. «Погнали отсюда и побыстрее», – скомандовал я. «Тогда садись за руль, сюда Воронцов приехал, а я этой дурой управлять не умею». Мы поменялись местами. Бурлак тронулся с места и покатил по дворам, распугивая местную шпану. Маячок не выпал и привел нас прямо на базу Капы. Какой-то подвал в обвалившемся доме. Странный выбор для бандита при деньгах. Чего-то я явно не понимаю. Весь остаток этого дня и до вечера следующего мы с помощью припаркованного в укромном месте на парапете соседнего здания дрона наблюдали за территорией. Расклад сил был примерно понятен. План в голове уже тоже зародился. Осталось только его реализовать. Так и поступили. Воронцов скатался и взял в аренду черный внедорожник по типу тех, что мы видели днем, чтобы по нам сразу пальбу не открыли. Воронцов сидел за рулем, если что, он активирует свой купол и защитит всех остальных. Помимо машины, я заставил парней приодеться в стиле местных бандосов. Мне к маскараду было не привыкать, а вот они явно чувствовали себя некомфортно. Но кого волнует комфорт, когда на кону безопасность? Внедорожник остановился у входа в подвал. Двое мордоворотов удивленно вытаращились. Мы с Воронцовым синхронно открыли двери, вышли и не спеша направились ко входу. Я, выкатив губу, уставился на первого бандита, который продолжал стоять в расслабленной позе. «По какому вопросу?» Без наезда, даже с интересом спросил он. «Базар имеется», — сказал я и пробил коленом в пах. Воронцов тут же накинулся на второго и связал его в борьбе. В этот момент уже выскочили двое остальных. Им мы стянули руки и ноги пластиковыми наручниками и сунули в машину, чтобы случайным прохожим, коли такие найдутся, глаза не мозолили. Осторожно начали спускаться. Подвал был крайне странный, имел несколько ходов. Куда идти, непонятно. В итоге, спустя 15 минут блужданий, нашли нужный проход. В этот момент раздались голоса. Пришлось на ходу менять планы, прятаться за стенками, поджидая противника прямо здесь. Если бы мы бросились наверх, нас бы сразу спалили по топанию ботинок. «Я не знаю, Капа. Люди работают. Я не волшебник», — говорил неизвестный. «Понятно», — раздалось в ответ. «Что со второй темой?» Голос был медленный, хрипловатый, даже чуть с акцентом, что ли, хоть и неявным. «Базарить надо». В этот момент говорившие начали проходить мимо нас. Я выскочил первым, ударив ближайшего ко мне противника головой о стену. Дальше все решилось за секунду. Крики, звук падения тел, шуршание курток, бряканье ботинок по полу, стон, сдавленная матерщина, хрипы, и все затихло. Все трое противников оказались в отключке. Ребята были крепкие орешки, рассказывать ничего не желали, как бы мы их ни пугали. Капа вообще оказался молчуном. Удары его не смущали, он с немым презрением глядел на нас и сплевывал кровь. Тогда я решил вытравить из него эту смелость. 5 минут разговора с психом, 20-минутная поездка на заправку, затем загрузка пленника в машину и выезд за ворота. Вояки были предупреждены контрразведчиком и останавливать нас не стали. По лицу Капы уже стало понятно, что чуйка у него развита как у рейдера, а то и похлеще. Он сразу засуетился, хоть и пытался держать лицо кирпичом. но я уже проник ему в голову. Неизвестность его пугала. Первый слой ментальной брони был снят. «Веревку взяли?» – обратился я к парням. Ответ уже знал, но суть вопроса была в игре на публику в лице одного единственного зрителя. «Да», – ответил танк. «Главное, чтобы она выдержала. Капа, ты сколько весишь? Не стесняйся, это в твоих же интересах. Вдруг мы тонкую веревку подобрали? Ну так сколько? 90, 100, 110?» «Не знаю», – не выдержал Капа, до ушей которого донеслось урчание зараженных. «Вот они, пушистики мои!» – осклабился я и снял АШ-12 с предохранителя. Нам понадобилось около 3 минут, чтобы экономными прицельными выстрелами убить или заставить прыгнуть в яму всех крутящихся возле нее зараженных. «Ты знаешь, что это за место, Капа?» Бандит молчал. «Сейчас узнаешь». Когда Капу выволокли из машины, он вдруг стал брыкаться. Но танк сжал пленника своей стальной хваткой. Я крепко обвязал его за ноги и начал спускать в яму. Зараженные при виде свежего мяса сразу оживились, запрыгали и заурчали. Надо отдать бандиту должное. Он продержался 30 секунд, прежде чем заорать. Я быстро устал его удерживать и передал веревку Квасу. Мы то поднимали, то опускали Капу. Один раз заигрались и чуть не оставили его без головы. Ловкий лотерейщик запрыгнул на плечи собрату и с них подскочил вверх. Когтистая лапа прошла в считанных сантиметрах от головы пленника и с треском вырвала капюшон. После такого аттракциона вся выдержка Капы перегорела. Бандит долго трясся, глядя в одну точку, пока, наконец, не начал говорить. Расспрашивал я его долго. Все ответы были записаны на видеокамеру. Затем отдельно, уже на территории цитадели, допросил каждого из его дуболомов, чтобы подтвердить правдивость слов. «Это Капа», – разослал ориентировку на Казан среди всех своих людей – и приказал любого, кто будет что-то разнюхивать, брать на карандаш. Зачем, он и сам не знал. Бандит всего лишь выполнял приказ. Приказ человека с татуировкой на руке. Всех бандитов сдали в разработку контрразведки. Нужно будет проверить несколько адресов и контактов, но в целом зацепок пока не очень много. Однако дело движется. Пусть и в убыток развитию базы и моих гениальных планов по усилению себя любимого. Я потрогал почти зажившую, но еще немного побаливающую физиономию, застегнул молнию спальника, пожелал злыдню спокойной ночи и закрыл глаза. Какое-то время в голове беспокойно метались мысли, но потом я все же смог успокоить разум и уснуть. Проснулся с криком. Сердце бешено колотилось. Вся одежда насквозь промокла от пота, а в доме на базе примерно -20. Злыдень поднял голову и обеспокоенно уставился на меня, одним ухом прислушиваясь, не шум ли на улице разбудил парня, которому он пока позволяет изображать вожака. Заставил меня проснуться сон. Мне снился ужасный рев чудовища. Того самого, что не принято здесь произносить, а все потому, что я всерьез задумал его убить.